Можно много раз встречаться с человеком, но один какой-нибудь эпизод навсегда останется в памяти. Как, например, вечер на открытии сезона клуба мастеров искусств в Старопименовском. На нашем капустнике были интересные люди, известные политические деятели, знаменитые артисты художественного и малого театров. Была веселая, разнообразная, талантливая программа. Все были в хорошем, радостном настроении. И только Маяковский мрачно сидел где-то в углу у сцены. Вдруг кто-то голосом, в котором даже не было надежды на свершение своего желания, тихо сказал: «Просим Маяковского». Владимир Владимирович сумрачно оглядел зал. На тихий этот выкрик «Просим Маяковского» вызвал бурную реакцию. «Маяковского просим! Просим Маяковского!» Он встал, тяжелым шагом прошел между столиками и начал читать: «Уважаемые товарищи-потомки, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский партбилет, все 100 томов моих партийных книжек». Маленький зал клуба огласился неудержимым «Браво!». И я, как и все, почувствовал, что стоит гигант, человек огромного таланта, если хотите, предвидение будущего. А потом пришел день, когда его не стало. Все думали, гадали, почему, отчего. Придумывали разные причины, и никто не знал точно. Но все чувствовали, произошла трагедия, ушел великий человек. Я по многим причинам с благодарностью вспоминаю свободный театр, но особенно потому, что именно здесь, в 22-м году, я начал читать рассказы Зощенко, в 24-м — Бабеля и в 26-м — стихи Уткина, его повесть о рыжем мотеле. Иначе говоря, я начал читать произведения советских авторов. Когда я думаю о писателях-юмористах, которых знал лично, в памяти прежде всего встают две фигуры — Аркадий Аверченко и Михаил Зощенко. И на стене моего рабочего кабинета до сих пор их портреты всегда висят рядом, как хранятся они в моей памяти. Оба юмористы написали о разном и по-разному. И люди были разные. Зощенко всегда был грустным человеком. Его смех был подобен гоголевскому, он был сквозь слезы. Даже когда он смешно рассказывал о чем-то забавном, в его глазах была грусть. Он скорбел, что люди никак не научатся жить благородно, разумно, красиво, что они постоянно и упорно делают глупости. Он смеялся над ними и верил, его рассказы помогут людям, смогут убедить их, что надо жить иначе. Есть у него рассказ «Беда». Крестьянин несколько лет копил деньги на лошадь. 2 года солому ел, собрал деньги, купил лошадь. Это покупка — праздник его жизни. Повел он лошадь домой, но радость переполняла его и требовала выхода. Надо было с кем-то ее разделить. Он пригласил земляка вспрыснуть покупку, да невзначай пропил ее. Этот рассказ написан смешно, но грусть ходит в нем подводным течением. И весь он, как сожаление о безволии человека, о его неумении обуздывать себя. Как я узнал Зощенко? Однажды я ужинал в одном доме, гостей было много, устав от шума, я ушел в кабинет хозяина просто посидеть в одиночестве. На столе лежала небольшая книжонка со странным рисунком на обложке. На нем был изображен полуопрокинутый чайник. И называлась книжка неожиданно «Аристократка». Я с любопытством начал читать первый рассказ, который тоже назывался «Аристократка».